Глава 36. Падун Зарева. Пределы планеты Шила. Лига свободных миров. 27 апреля 3056 года. «Ну тогда держись, Питер. Ты вывел меня из себя!» Кай сам поразился вызывающему тону своего голоса. Он старался сдерживать охватывающую его ярость. «Я остановлю тебя любой ценой!» «Только попробуй!» На лице Питера заиграла жестокая ухмылка. Кай понимал, что он может свалить Питера с ног одним своим боковым ударом, но не хотел начинать драку. Он все надеялся, что благоразумие возьмет верх, и Питер остановится. Кай ждал. Его мышцы были напряжены, он был готов отразить любые удары Питера. «Я истинный наследник Хэнса Девиона», — сказал Питер, — «и вскоре все признают меня как единственного правителя. Я покорю все великие дома». Глаза его сверкали безумным огнем. «Виктор собирается разрушить федеративное содружество. Но я, Питер Штайнер Девион, не позволю этому свершиться. Никакие рейдеры Харлока, никакие козни Виктора не удержат меня». Питер нанес быстрый резкий удар левой в голову Кая. Кай нагнулся, и кулак Питера просвистел у него над самой головой. Кай сделал резкий выпад правой и нанес Питеру сильный удар в лицо, разбив ему губы. «Прекрати, Питер! Я извинюсь перед тобой», — проговорил Кай и отступил назад. Ларри Акков убрал стул, стоявший позади Кая, открыв ему дорогу. Питер был ошарашен. Он потрогал губу, затем посмотрел на руку. На ней была кровь. «Так вот как», — прошептал он. «Значит, Виктор подослал тебя убить меня?» «Ты бредишь», — только и успел крикнуть Кай, как Питер налетел на него, нанося беспорядочные удары. Как одержимый он махал кулаками, заставляя Кая отступать. Питеру казалось, что шквал ударов достиг цели, ошеломил Кая. Еще немного, и он победит, свалит его. Эта самоуверенность изгубила его в очередной раз. Он потерял контроль над собой, замедлил темп и открылся. Ненамного, на какую-то долю секунды. Но этого хватило Каю. Словно пружину он бросился вперед и нанес сокрушительный удар Питеру в солнечное сплетение. Коротко вздохнув, Питер рухнул на пол. Он лежал на спине, раскинув руки, лицо его стало наливаться кровью. Кай испугался, нагнулся над Питером и расстегнул ему ремень и молнию на костюме. Воздух пошел в легкие Питера, и лицо его стало приобретать нормальный цвет. Понемногу он пришел в себя. Широко раскрытыми, удивленными глазами он смотрел на Кая. «Слушай меня, Питер. Я понимаю, что у тебя в мыслях. Я знаю, как тебе было трудно и тяжело. За тобой охотилась милиция свободного Ская, а я знаю, как чувствуют себя люди, за которыми охотятся. Я сам переживал такое на Элайне, когда убегал от клановцев. Но ты не должен забывать, что унаследовал не только фамилию. Ты, как и я, унаследовал ответственность и традиции народов. Нам много предстоит сделать. У нас впереди стоят великие цели. Мы связаны с тобой, и ты должен это помнить всегда. Твой брат прислал тебя на Солярис с определенными целями. Но ты поддался на уговоры моего дяди». Кай внимательно смотрел на Питера. «И чтобы быть уверенным в том, что я не помешаю ему развязать войну, он держит моего сына в качестве заложника». В глазах Питера появился проблеск здравого рассудка. Его напряженные мышцы расслабились. Вдруг он застонал, лицо его исказило гримаса сильной душевной боли. Он закрыл глаза и отвернулся от Кая. Кай встал и обратился к Харсакову. «Полковник, мы всегда высоко ценили вашу преданность линии дома Ляо». Кай тщательно подбирал слова, стараясь не оскорбить его достоинство и одновременно не дать выхода своему гневу и недовольству. «Ваши подвиги трудно переоценить, и никакое другое соединение не смогло бы приблизиться к противнику настолько, насколько это удалось сделать вам». «Вы слишком добры ко мне, мой лорд», — ответил Харсаков. «Вам так кажется?» — пристально глядя на него, спросил Кай. «В таком случае постарайтесь, чтобы я смог сохранить подобное отношение к вам и в будущем». Кай немного помолчал, давая казаку время оценить смысл сказанного. «Пора возвращаться на Солярис, полковник». «Вы должны понять, мой лорд, что в настоящий момент я вам не могу подчиниться». Кая так и подмывала покончить с дерзким неповиновением полковника ударом в челюсть. но он предпочел менее болезненное воздействие, а именно метод убеждения. «Мой дядя Тармана заманил вас в ловушку, наобещав вам золотые горы. Как вы поняли из моего разговора с герцогом Питером, ваша миссия провалена. Если вы думаете, что в любом случае получите с моего дяди деньги, то боюсь вас разочаровать. Он давно не кредитоспособен. Ему нечем расплачиваться с вами. Но дабы избежать ненужного скандала, я готов взять на себя все его обязательства по контракту. При условии, конечно, что вы улетаете отсюда немедленно». «Но у нас есть задание». «Полковник, вы недопонимаете своего положения. У вас нет задания, нет санкций на его выполнение и нет спонсора. Теперь вам понятно? Перед вами две чаши весов. На одной мое слово, другая чаша пуста. Причем вы даже не представляете, насколько она пуста. Одно мое слово, и никто во всем Федеративном Содружестве не примет вас на службу. Что касается объединения Святого Ива, то я искренне обещаю вам то же самое». Кай посмотрел на удрученного вояку. «Вы, наверное, сейчас подумываете о поступлении на службу в Синдикат Драконов, полковник? Выбросьте эту мысль». Харсаков обалдело смотрел на Кая. «Да, да, выбросьте ее скорее, потому что я переговорю с госпожой Курита, она сейчас гостит в моем доме. А следствие нашего разговора вы легко можете просчитать». «Мой лорд», — тихо произнес Харсаков. «Вам еще повезло, Харсаков. Если бы вы напали на планету и развязали войну, на вас была бы кровь миллионов невинных жертв. Я знаю вашу воинственность, полковник, но поберегите ее для другого случая. Он вам еще представится. А теперь ответьте мне, как вы меня поняли?» «Я понял вас», — хрипло ответил полковник. Кай чувствовал, что гордость старого солдата была задета, но его радовало, что ему удалось довольно легко обработать казака. «А как нам поступить с герцогом Питером?» — спросил Харсаков. «Он отправляется вместе со мной на Тайдзай. Его вещи вы сможете передать нам на Солярисе. Прощайте, полковник, и не ввязывайтесь в сомнительные предприятия. Советую вам проводить время в более приятных занятиях». Кай и Ларри взяли Питера под руки и поставили на ноги. «Ларри, я справлюсь один. Иди в шаттл и скажи Уилсону, чтобы он начинал подготовку к возвращению». «Есть, босс». Питер понемногу приходил в себя. В коридоре он уже мог стоять сам, но часто останавливался и отдыхал, опираясь на поручни. «Извини, Питер, но я не мог позволить тебе начать войну». «Забудь об этом». Голос Питера звучал еле слышно. «Но что же будет с твоим сыном? Как ты можешь так рисковать его жизнью?» Кай закрыл рот Питера ладонью. «Замолчи. Действовать не так, как тебе хочется, а так, как нужно для нации, для твоего народа. Вот в чем состоит роль правителей, таких, как твой брат. Нужно уметь отбрасывать в сторону честолюбие. Нужно научиться сжимать себя в комок и действовать даже во вред себе. Необходимо руководствоваться не личными мотивами, а более высокими целями и категориями. Это нелегко, Питер, но если ты не научишься всему этому, то тогда станешь игрушкой в руках других». Ненависть, мука и негодование прозвучали в голосе Питера. «И такой игрушкой был я! Ты прав, Кай, я был пешкой!» Питер пытался оттолкнуть Кая и идти сам, но тот не отпускал его. «Я знаю, Питер, что тебе стыдно, но ты не сдавайся, не предавайся отчаянию. И пешки, которые участвуют в больших сражениях, тоже становятся сильными. Ты молод и не слишком опытен, ты хочешь всего сразу. Но на все нужно время и терпение. Это та же энергия, которая поможет тебе стать лучше в будущем». Питер совсем оправился, и Кай отпустил его. Они шли рядом к шаттлу. «Твои надежды и мечтания завели тебя не туда, Питер. Они сделали тебя врагом своего брата. Да, Питер Штайнер Девион должен быть личностью, но не антидевионовцем. Тебе не стать живым воплощением Хэнса Девиона. Но тебе этого и не нужно. Стань самим собой». «Я думал, если человек пытается шагать точно так же, как его отец, он обязательно станет таким же великим. Теперь я вижу, что это точка зрения глупца», — ответил Питер. «Ну а тебе, Кай, удалось узнать и понять самого себя?» «О, Питер, познание себя — это не цель. Это длительное, почти нескончаемое путешествие. Как только тебе начинает казаться, что ты узнал себя, Питер, ты сразу становишься другим. И этот процесс нескончаем. Все, что ты сможешь сделать, Питер, это быть правдивым по отношению к себе». Питер кивнул, но внезапно его лицо помрачнело. «Удивительно слышать такие мудрые слова от человека, единственная цель которого – стать чемпионом Соляриса. То, что ты прилетел сюда и остановил меня, показывает, что у тебя другое предназначение. Уверен ли ты сам, что твой путь правильный? Ты сам-то правдив по отношению к себе. Со мной все ясно, мне не стать ни воплощением своего отца, ни противовесом своему брату. Ну а ты что собой представляешь? Повторение своего отца?» Кай почувствовал, как по телу его поползли мурашки. «Ты знаешь, Питер, я никогда не задавал себе этого вопроса. А что касается моего отца, то я чту его и пытаюсь быть похожим на него. Я равняюсь на него, сверяю свои поступки с его делами. Что ты хочешь сказать?» «Еще сам не знаю». Кай почувствовал, как с него слетело напряжение всех предыдущих дней и событий. «Но мне кажется, что я начинаю видеть некоторые ответы. Если хочешь, Питер Дэвион, мы продолжим этот разговор на Тайдзае». Кай засмеялся. «И к тому времени, как мы вернемся на Солярис, мы уже будем на верном пути».